Глава 2. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без? Л.А. Филатов. Главный комплекс по сборке летательных аппаратов, еще недавно принадлежавший роду Воронцовых, располагался в 20 верстах от окраины Москвы. Столица государства, раскинувшегося в этой реальности на 1/6 суши земного шара, в этой представляла довольно скромное зрелище. Эдакий уютный провинциальный купеческий городишко. Летом зеленый, зимой заснеженный, весной и осенью унылый. Во все сезоны неопрятный из-за огромного количества физиологических выделений гужевого транспорта и бессовестных горожан, выплескивающих помои и выбрасывающих всякий мусор под копыта этого самого гужевого транспорта. Впрочем, речь сейчас не об исторических коллизиях, а о политико-экономических пертурбациях, связанных с упразднением одного из великих боярских родов и перехода его собственности в разряд государственного имущества. Иван Артемьевич Прокудин, один из старейших штатных чародеев его императорского величества, был разбужен в 3 ночи. Причиной тому стал визит посыльного от царя. Получив письмо из рук фельдъегеря, маг расписался в специальном журнале, после чего офицер удалился. Иван Артемьевич вскрыл конверт плотной вощеной бумаги, извлек оттуда царское послание и, ознакомившись с содержанием, понял, что сегодня поспать дома ему не придется. В письме ведуну настоятельно предписывалось, не мешкая, прибыть на Владимирский вокзал города Суздаль с тем, чтобы возглавить комиссию по приемке головного предприятия, ранее принадлежавшего роду Воронцовых, с недавнего времени перешедшего в имперскую собственность. Нельзя сказать, что Прокудин был сильно удивлен. Слухи об опале Воронцовых давно будоражили умы придворной камарильи. К тому же сам глава рода неоднократно давал к этому повод, нелицеприятно отзываясь в присутствии его императорского величества о начавшемся сближении России и Англии. Даже осмелился отказать царю в передаче островитянам технической и магической документации на производство летательных аппаратов тяжелее воздуха, несмотря на то, что те обещали за это хорошо заплатить. Сам Иван Артемьевич в душе хоть и не одобрял диаметральный разворот российской внешней политики, но молчал, поскольку плыть по течению всегда легко и удобно, нежели идти наперекор, особенно царской воле. Поэтому, не без ворчания, день ни свет ни заря заставляют пожилого человека покинуть теплую уютную постель и мчаться куда ни попадя. Однако, как человек государев, он был вынужден выполнять волю своего господина. Насчет пожилого человека, этот крепкий статями, к тому же весьма охочий до женских ласк мужчина, заметно преувеличивал, рассчитывая прожить полноценно еще не 1 сотню годков. Предоставленное в его пользование купе было вполне комфортным, и под равномерный стук колес магу все-таки удалось неплохо выспаться. И не только поспать, но позавтракать и ознакомиться с доставленной во время стоянки во Владимире текущей прессой. Главной темой, разумеется, была опала и полное упразднение рода Воронцовых. Каких только собак не навешали на опальный род ушлые барзописцы, выполняя социальный заказ его императорского величества. Прочитав пару статеек, маг брезгливо отбросил паксвельные листки в сторону. Уж кому, как не ему, знать об истинном патриотизме Андрея Драгомировича. Посему пропечатанные в газетенках обвинения бывшего боярина в шпионаже в пользу Германии были для Прокудина не более чем наветом. Но как-либо защищать несправедливо обвиненного Воронцова он не собирался, ибо, как было уже сказано, плыть по течению всегда легче, приятнее и безопаснее. Да, Андрей Драгомирович весьма продвинутый маг уровня ведун, и если бы в этой реальности существовала иерархическая структура одаренных, наверняка чародейское сообщество вступилось бы за своего не самого последнего члена. Но, как уже упоминалось, каждый одаренный был магом как бы сам по себе, и делиться знаниями с кем-либо мог лишь в весьма ограниченных пределах. В назначенный час поезд, дымя сгоревшим в топке угольком и попыхивая паром, остановился на станции Товарной, служившей логистическим узлом, куда со всех концов необъятных владений семейства Воронцовых свозили готовые детали и прочее необходимое для сборки самолетов. По статистическим данным от 1880 года, в России было выпущено всего около 5000 широкофюзеляжных самолетов гражданского и 12000 единиц военного назначения. Практически все крупные города Российской империи были охвачены сетью пассажирских и грузовых авиаперевозок. Что касаемо военно-воздушного флота, тут Россия впереди планеты всей. Да, клану Воронцовых пришлось изрядно вложиться в развитие авиационной промышленности, а также инфраструктуры. Но и финансовая отдача от этого превзошла самые радужные ожидания. Оно, конечно, помимо самолетного сообщения, существуют дирижабли. Объективно, воздушный летательный аппарат легче воздуха более комфортабелен, нежели аэроплан. Но недостаток комфорта в самолетах успешно компенсируется кратковременностью нахождения летательного аппарата этого типа в воздухе. Иными словами, значительно превосходящей скоростью перемещения пассажира из пункта А в пункт Б. К месту назначения прибыли около 2 пополудни. Возглавляемую Прокудиным комиссию уже ждали конские экипажи от московского головы. Перед инспекцией посетили привокзальный ресторан, порадовавший комиссию отличной кухней и прекрасным выбором вин. Затем 10 минут неспешной езды, и они перед широко распахнутыми створками чугунных ворот головного авиастроительного предприятия, что было весьма странным для разгара рабочего дня. «А почему так тихо? И где охрана завода?» – поинтересовался Иван Артемьевич у московского оберполицмейстера, генерал-майора от жандармерии Соколова Леонида Сергеевича. «Не могу знать, ваше высокопревосходительство!» – по-военному отрапортовал старый служака, занимавший до сего дня более 30 лет свой совершенно нехлопотный пост. В дела рода Воронцовых генерал носа не совал, получая от главы традиционное новогоднее поздравление в сумме нескольких тысяч полновесных рубликов. Поэтому имел слабое представление о том, что творится, в общем-то, на неподведомственной ему территории. К тому же функции охраны правопорядка здесь возлагались на боярских силовиков, посему вход сюда сотрудникам полиции был категорически заказан. При виде обезлюдевших заводских территорий у опытного царедворца Прокудина на душе будто кошки царапнули. Насколько ему было известно, работы на объекте не прекращались ни в светлое время суток, ни в темное. А тут разгар рабочего дня, а там, где должно громыхать и бурлить, царит гнетущая тишина. Лишь скрип несмазанных петель, гоняемый ветром туда-сюда двери караульного помещения, да унылое завывание вьюги в тесных проулках, близко расположенных друг к другу административных зданий и производственных цехов. Впрочем, следов запустения не наблюдается. Стекла в окнах целые, дороги расчищены от снега и не завалены всяким хламом. А вот людей не видно. Хотя нет, какой-то человек в военной форме с погонами общевойскового майора на плечах выскочил на улицу и едва ли не бегом рванул в сторону остановившегося у ворот представительного кортежа. «Ваше высокопревосходительство!» Выделив Прокудина из толпы наметанным глазом, затараторил военный. «Майор Забелин, военпред от Министерства обороны. Разрешите доложить?» «Докладывайте, майор». «С утра сборочные цеха работали в установленном режиме. Однако, как мне удалось выяснить, в 10 производство было остановлено по приказу Андрея Драгомировича. Все работники уведомлены о закрытии предприятия с выплатой каждому компенсации в виде полугодового заработка. Выдача денег осуществлялась в оперативном порядке. К часу дня на территории завода не осталось ни единой живой души, об этом позаботились воронцовские гридни. Меня, как официального представителя имперской власти, не тронули, но всех остальных, кто собирался под каким-либо предлогом задержаться, выдворили за забор буквально пинками». На что Иван Артемьевич, лишь недовольно поморщившись, молвил: «Ладно, с рабочими и служащими после разберемся. Думаю, восстановить производственные цепочки много времени не займет. В данный момент, майор Забелин, меня интересует местный архив и вся хранящаяся в нем документация. «С удовольствием припровожу туда, ваша милость», — козырнул военпред. «Разрешите выполнять?» «Извольте, голубчик». Несмотря на гнетущее безлюдие на территории производственного комплекса, настроение главы имперской комиссии начало постепенно повышаться. Не беда, что народ разбежался. Лишь стоит объявить о новом наборе, тут же у ворот начнется столпотворение. Сокращать уровень доходов трудящихся государь не намерен. Более того, дал добро на 10% их повышение и сохранение всех льгот, установленных Андреем Драгомировичем. Оно, конечно, со временем весь этот популизм потихоньку искоренят, но в настоящий момент Российской империи нужны самолеты, и не только российской. Получив разрешение от вышестоящего руководства, майор направился к отдельно стоящему в окружении здоровенных лип двухэтажному зданию из красного кирпича, по ходу давая пояснение членам комиссии. «Здесь, уважаемые господа, заводская управа!» Войдя внутрь, он указал рукой на ведущую в подвал неширокую металлическую лестницу. «Нам сюда!» «Здесь хранится маготехнологическая документация по всем моделям летательных аппаратов, когда-либо сошедших со стапелей нашего сборочного комплекса. Доступ сюда ограничен, однако мне удалось буквально выцарапать ключи от архива у здешнего управляющего, поскольку отлично осознаю, какую важность представляют хранящиеся в нем документы». «Вы молодец, Забелин!» Прокудин не поскупился на похвалу для явно нарывавшегося на нее служаки. «Нисколько не сомневаюсь, что государь-император по достоинству оценит ваше родение, о чем я непременно отмечу в своем докладе». «Рад стараться, ваше высокопревосходительство», — рявкнул военпред, но тут же, изобразив на физиономии показушное смущение, проявил якобы скромность. «Токма мы это, без задней мысли о наградах. Главное, чтобы на пользу государству нашему могучему и богом данному государю-императору». После этих слов он протянул главному магу связку ключей от входной двери в хранилище и всех находящихся там стальных ящиков с документацией. Иван Артемьевич выбрал из связки ключ с металлической биркой архив и, как только вставил его в скважину замка, ощутил неладное. Он почувствовал, как сработало внедренное в дверное полотно сторожевое заклинание, послужившее триггером для активации тысяч и тысяч магоформ огненной стихии не только на этом заводе, а на всех прочих предприятиях, принадлежавших ранее роду Воронцовых. «Всем срочно на выход!» – прорычал чародей. Народ, мгновенно осознав грозящую опасность, лихо рванул по узкой лестнице вон из подвала. Не обошлось без казусов. Один толстый генерал из свиты ведуна подскользнулся и неудачно приложился лицом к металлической ступеньке. По этой причине на лестнице создалась давка, слегка повлиявшая на скорость эвакуации. Сам Иван Артемьевич, не обращая внимания на происходящее за спиной, попытался погасить магическое пламя хотя бы в комнате с документацией. Но куда там? Хитроумный Воронцов установил настолько продвинутое заклинание, что любое чародейское вмешательство лишь подливало масло в огонь. Получилось так, что столкнувшись с огненной стихией, водный конструкт лишь усиливал жар, добавляя энергии в топку. Осознав свою ошибку, ведун откачал весь воздух из очага горения, не забыв укрепить дверь в архив специальным заклинанием, чтобы ее не выдавило вовнутрь внешним атмосферным давлением. При этом Прокудин позаботился и о собственной безопасности. Накинул на себя мощный защитный полог, полностью изолирующий мага от внешней среды. Вакуум не помог. Хранящиеся в комнате бумаги как горели, так и продолжали гореть, даже без доступа кислорода, выделяя при этом в пространство мегаджоули тепловой энергии. Что с этим делать, один из самых выдающихся одаренных Российской империи так и не смог сообразить. А буквально через пару минут огненная стихия, уничтожив часть кирпичной перегородки, вырвалась на волю. Как результат, случился сильный бабах. Благо люди к тому времени находились на открытом воздухе и, задрав полы шинелей, мчались к выходу из опасной зоны. Туго пришлось бы Прокудину, если бы не воздвигнутый им защитный полог. Поскольку все попытки спасения бесценной документации оказались безуспешными, пришлось ведуну покинуть опасное место. Оказавшись на открытом воздухе, Иван Артемьевич наконец-то смог по достоинству оценить масштабы задуманной Воронцовым диверсии. Как оказалось, огненные заклинания были внедрены в каждый станок, в каждый кирпич огромного производственного комплекса. На глазах мага сгорали миллионы рублей, и это только здесь. Зная обстоятельность Андрея Драгомировича, Прокудин ни на йоту не сомневался, что на всех его заводах в данный момент творится точно такая же огненная вакханалия. Таким образом, Российская империя одномоментно осталась не только без опального боярского рода, но и без авиационной промышленности. О чем в этот момент думал много повидавший за долгие 236 лет своей жизни маг, мы не ведаем. Однако, по хмурому выражению его лица, несложно догадаться, что мысли его были далеко не радостными. Выйдя за ворота сгорающего в яростной огненной стихии сборочного комплекса, он кратко бросил поджидавшему его адъютанту: «Василий Егорович, немедленно свяжите меня с государем-императором!» Николай Васильевич Аристархов, третий по силе и значимости ведун при дворе государя российского Ивана VI, с нескрываемым удивлением смотрел на только что поднятый из-под воды самолет бывшего патриарха одного из самых влиятельных российских родов. Влиятельных не по древности, а по значимости, разумеется. Удивительно, но пробив толщиной в четверть сажени лед, фюзеляж ничуть не помялся, только крылья оторвало, аккуратно так срезало. Тело пилота в кабине, разумеется, обнаружено не было. Если оно вообще там находилось, его могло унести течением. Однако отточенная за долгие годы жизни ведуна чуйка однозначно подсказывала Николаю Васильевичу, что в момент соприкосновения летательного аппарата с ледяной поверхностью Воронцова в кабине не было. Оно, конечно, исключать его гибель пока не стоит, но пусть этим займутся его помощники из одаренных. Сам же Аристархов, склонившись над картой местности, изучал маршрут движения летательного аппарата, установленного из опроса местных жителей. «Интересно, где же мог покинуть борт самолета их бывшее высокопревосходительство Воронцов?» Задумчиво пробормотал ведун и вновь углубился в изучение карты. «Так, Боровеск, что-то знакомое. Черт, не могу вспомнить». «Разрешите доложить, Николай Васильевич?» Неожиданно к ведуну обратился один из его помощников, подающий большие надежды маг Виталий Северин. «Докладывай, Виталий!» «В 10 верстах от Боровеска находится родовое поместье потомственной дворянки Третьяковой, в котором Андрей Драгомирович провел детство. Оттуда ушел сначала на учебу во Владимирский университет, а потом попал в армию в качестве вольноопределяющегося. Там еще какая-то грязная история приключилась». «Ах, да!» – едва не шлепнул себя по лбу архимаг. «Как же я мог запамятовать? Василиса Егоровна Третьякова. Ее фирма по производству омолаживающих кремов и притирок для дам, а также пилюль, стимулирующих потенцию у мужчин, известна как в Российской империи, так и далеко за ее пределами. За это прежний государь, лет тому как 10 назад, пожаловал предпринимательницу потомственным дворянством. Именно эта женщина сыграла очень важную роль в судьбе своего безродного дальнего родственника. Впрочем, народная молва бездоказательно приписывает Воронцову благородное происхождение. Якобы тот является бастардом едва ли не самого покойного государя Петра Васильевича». Тут и Виталий Северин проявил толику эрудированности в данном вопросе. «Насчет таинственной фигуры Андрея Драгомировича много всяких сплетен. Дескать, тот каким-то образом связан с родами Иноземцевых и Шуйских. Но это всего лишь досужие слухи и домыслы. Впрочем, в войне с Шуваловыми оба этих рода, хоть и неявно, все-таки выступили на стороне Воронцовых, чем предотвратили вмешательство в кровавую свару других боярских родов. «Ладно, Виталий, хватит болтовни. Остаешься здесь за старшего. Я же с группой боевого прикрытия немедленно отправлюсь в поместье этой самой Василисы Егоровны». Спустя четверть часа у извлеченного со дна водохранилища самолета осталось полдюжины относительно слабых одаренных во главе с Виталием Севериным. Остальные члены представительной следственной группы погрузились на сани и направились в сторону старинного русского города Боровеска. Впрочем, посетить подворье Третьяковой Аристархову сопровождающими так и не удалось, поскольку отслеживающий астральный след движения самолета ведун смог засечь место, где Воронцову вполне успешно удалось покинуть борт самолета. Обследование поляны, на которую приземлился пилот, показало, что Воронцов находился здесь примерно сутки назад. Пробыв на поляне около получаса, он отправился куда-то вглубь леса. Зафиксировав слабый след беглеца, опытный маг уже не мог его потерять. Встав на предусмотрительно прихваченные лыжи, поисковой отряд с приличной скоростью направился вслед за опальным ведуном. Через 3 часа неспешного движения по глубокому снегу группа преследования вышла на лесную поляну. Если бы не портальный камень, сокрытый под приличных размеров гранитным куполом, явно возведенного не так давно, это место ничем особым не выделялось. Обнаружить замаскированный магией проход внутрь постройки для опытного ведуна оказалось задачей несложной. Анализ состояния астральной структуры древнего артефакта, оставленного непонятно для каких целей представителями неведомой цивилизации, показал, что проход за грань открывался не далее, как 16 часов назад. След Воронцова однозначно свидетельствовал о том, что тот пересекал портальную плоскость. Пробыв около часа в иной реальности, он вышел оттуда. Примерно в версте от накрывавшего портальный камень гранитного купола астральные и материальные следы Воронцова обрываются. Выглядело так, будто человеку удалось подняться в воздух и самым тщательнейшим образом взбаламутить за собой астрал, а потом стабилизировать до нормального состояния. «Итак», – начал по привычке рассуждать вслух Николай Васильевич. Покинув самолет, Андрей Драгомирович выдвинулся к проходу в иную реальность, существование которого до этого тщательно от всех скрывалось. Активировав портал, он около часа пробыл за гранью. По всей видимости, там находилось нечто архиважное для него. Деньги, документы, может быть, еще что-то. Заполучив то, для чего ходил на ту сторону, Воронцов вернулся в наш мир. Затем он отошел примерно на версту и каким-то неведомым образом бесследно растворился в воздухе. «Может, к Третьяковой рванул?» Встрял в ход рассуждений патрона один из сопровождавших одаренных из группы поддержки. «Это вряд ли», – саркастически хмыкнул ведун и тут же пояснил свою мысль. «Я немного знаком с Воронцовым, так что со всей ответственностью заявляю, не такой он человек, чтобы дискредитировать близких людей. Скорее всего, рванул за пределы Российской империи. Накинув чужую личину, этот человек способен осесть в каком-нибудь медвежьем углу империи и затаиться, вынашивая планы мести». Кому именно собирался мстить опальный боярин, Аристархов не уточнил, однако присутствующим безо всяких объяснений было все понятно. Если Воронцов решит реально сделать бяку главному виновнику всех своих бед, придворным магам всех уровней придется изрядно поднапрячься, дабы отвести беду от его императорского величества и его ближайшего окружения. Однажды он продемонстрировал миру свою реальную мощь, утопив объединенный флот вторжения и фактически стерев с лица земли главный город блистательный порт Стамбул. Это означает, что с такой же легкостью он способен уничтожить Суздаль. Однако, чтобы там про него не наговаривали доброжелатели, Воронцов вовсе не сбрендивший маньяк, готовый ради удовлетворения собственных амбиций убивать ни в чем не повинных людей направо и налево. А еще, как патриот своей родины, он вряд ли станет заниматься банальной местью царю и его семейству, поскольку при вошествии Иоанна VI на престол дал присягу на верность правящей династии и будет ей неукоснительно верен до тех пор, пока государь не совершит какую-нибудь глупость в отношении семейства беглеца. Нужно будет непременно поговорить на эту тему с его величеством. Ведун сделал для себя зарубку в памяти, после чего громко скомандовал. «Господа, наши поиски зашли в тупик. Немедленно отправляемся во Владимир!» Про себя подумал. Пусть царь сам решает, что делать со всем этим дальше. «Я очень тебе признателен, Ваня, что не забыл о своем опальном дядюшке!» Отхлебнув из бокала искрящейся яркими оттенками золота жидкости, обратился к племяннику великий князь Константин Васильевич Бельский. «А также за то, что восстановил в правах родную тетку, своих двоюродных братьев и сестрицу». «Ну что ты, дядя, не стоит благодарности. Это мой долг – избавить от несправедливой участи близкого человека. Кстати, благодаря моему негласному участию, твоя каторжная жизнь не была уж очень мучительной. Во всяком случае, кайлом тебе махать практически не довелось, и тачки с углем ты катал не дольше недели. За это отдельная благодарность, дорогой племяш, а также за относительную свободу, что была предоставлена мне начальником лагеря». «Петр Исаевич Петрищев оказался разумным человеком», усмехнулся государь-император. «Достаточно было лишь краткого моего визита и легкого намека, как твоя судьба заключенного поменялась самым кардинальным образом. Оказать необходимую финансовую помощь тетке Марье и кузенам с кузиной для меня также не составило особых затруднений. А чтобы при дворе не подумали ничего такого, достаточно было поговорить с глазу на глаз с полицейским надзирателем, в ведении которого они находились, чтобы отписывал наверх правильные доклады. «Спасибо, Ванечка, тебе многожды за твою доброту и заботу», — радостно встрепенулся великий князь Константин. «Полноте, дядюшка. Ты ни словом, ни полусловом тогда не обмолвился о моем участии в заговоре. Ведь не ты, а я должен был стать у кормила государственной власти. За что тебе нижайший поклон. Кабы царевы дозначики докопались до истины, сейчас бы мы с тобой бок о бок рубили сахалинский уголек, если бы уже не загнулись от чахотки в смрадной атмосфере шахты». «Мда, недельку и мне пришлось помахать кайлом, пока ты не помог. Как вспомню, так вздрогну. Больше года я бы там вряд ли протянул. А вот природа Сахалина, скажу тебе, весьма и весьма интересна. От тундры до субтропиков, и это в пределах всего лишь одного относительно небольшого острова. На севере ягель, коим питаются олени стада, южнее непролазная тайга с елями в три обхвата. На самом юге чисто субтропики, бамбук, лианы, даже виноград произрастает. А какая там охота, Ваня, а рыбалка? Чисто цимис, как говаривал один из тамошних поселенцев Аарон Абалкин. Ученейший, скажу тебе, муж. Ты, дядюшка, прям патриот Сахалина. Может, зря тебя забрал оттуда. Ходил бы сейчас на охоту и рыбалку в компании своего друга Иудея». «Ну нет уж, племянничек. На чужбине хорошо, а дома всяк лучше. К тому же там цивилизация лишь в поселке, где ссыльные обитают. Представь, каково узнавать новости из газет полугодовой давности. И вообще, живешь как на самом крайнем отшибе человеческой цивилизации. Не, как бы там ни было хорошо, но возвращаться туда не желаю. Кстати, Абалкина было бы неплохо вызвать в столицу. Он хоть и еврей, но мыслит широко и на своих иудейских корнях не заморачивается. Его, как убежденного интернационалиста, было бы неплохо противопоставить нашим панславистам, а потом посмотреть, какой из этого срач произойдет. Ладно, напиши соответствующее прошение на мое имя. Вызволим твоего Абалкина». Затем государь-император, посмотрев на дядюшку с легкой хитринкой, сказал: «Но ты же не за этим ко мне пожаловал. Давай еще по глотку этого чудного заокеанского напитка, изготавливаемого американскими искусниками из маисовых зерен. И ты поведаешь истинную причину своего визита». Дядя с племянником чокнулись, осушили бокалы, закусили шоколадом, после чего Константин Васильевич перешел непосредственно к делу. «Ваня, как тебе известно, перед отправкой на каторжные работы мой дар был беспощадно выжжен лично этим проклятым пестелем. Как одаренный, ты, надеюсь, понимаешь, насколько неуютно жить в теле абсолютного бездаря, неспособного хотя бы воспалить свечу или еще на какое немудреное магическое действие. Так вот я фактически с этим смирился, но по возвращении с Сахалина узнал, что твой младший брат в свое время лишился дара в результате магического перенапряжения. Однако потом, по причине вмешательства, предположительно, Драгомира Германовича Иноземцева, его потерянные магические способности были восстановлены». «Ну да, я что-то об этом слышал, но как-то не особо интересовался. Кстати, боярин Иноземцев истребовал аудиенцию у нашего величества и буквально через 5 минут прибудет ко двору. Интересно, Константин Васильевич, а не ради ли встречи с этим человеком ты зашел на огонек к своему племяннику? Признавайся, откуда узнал?» «Дык, ненароком услышал, от кого-то из обслуживающего персонала». Сделав морду кирпичом, ничуть не смутился предприимчивый дядюшка. «До этого пытался напрямую обратиться к патриарху рода Иноземцевых, но в аудиенции мне было отказано по причине деловой загруженности Драгомира Германовича. А тут как раз случай подвернулся. Уверяю, чистая случайность. Никаких шпионов в твоем окружении я не вербовал». Зная деятельную и довольно мутную натуру Константина Васильевича, Иван VI Бельский не очень повелся на его искренние заверения. Нужно будет как-нибудь потихоньку избавиться от этого ловкого проходимца. Отправлю-ка послом хотя бы в ту же Францию. Пусть лучше в парижских салонах прожигает жизнь, чем устраивает при дворе разного рода подозрительные хороводы. Однако дар было бы неплохо ему вернуть. Родная кровь все-таки. К тому же сам пострадал, а племянника не выдал царевым дознатчикам. Ладно. Чем могу, помогу. Язык не отвалится. Перед тем, как в рабочий кабинет государя-императора вошел глава рода Иноземцевых Драгомир Германович, мужчины успели выпить еще по паре бокалов напитка, именуемого в иной реальности бурбон, а в этой просто маисовой водкой. Иноземцев был строг и официален. От предложения выпить категорически отказался. Сходу взял быка за рога. «Ваше императорское величество, в связи с последними событиями прошу предоставить допуск адвокатам моего рода ко всем материалам, касаемо антигосударственной деятельности Андрея Драгомировича Воронцова». «Разумеется, Драгомир Германович». Его величество, император всея Руси, расплылся в самой благодушной улыбке. Ссориться с одним из старейших и влиятельных родов было бы в данный момент величайшей ошибкой. Не хватало получить ко всем прочим неприятностям мощную оппозиционную коалицию во главе с Иноземцевыми и Шуйскими. «Присылайте ваших людей. Они получат полный доступ к материалам следственной комиссии». «Благодарю, ваше величество. Это все, что на данный момент мне было необходимо. Разрешите откланяться?» «Постойте, Драгомир Германович. У моего дядюшки имеется к вам небольшой разговор. Со своей стороны, я очень надеюсь, что вы откликнетесь на его просьбу. Род Бельских будет вам за это весьма и весьма признателен». После этих слов государь кивнул Константину Васильевичу, мол, карты тебе в руки, дядюшка. «Уважаемый Драгомир Германович, до моего сведения дошли слухи, что именно вы смогли в свое время реанимировать утерянный дар моего ныне покойного племянника, царевича Даниила. Пусть земля ему будет пухом и царствие ему небесное. Так вот, не могли бы вы применить известную вам методику для восстановления моего магического потенциала? Уверяю, если у вас получится, я сумею достойно отблагодарить ваше высокопревосходительство». На что Иноземцев, понимающе улыбнулся, без какой-нибудь потаенной негативной подоплеки. «Видите ли, Константин Васильевич, В тот момент, когда у царевича случилось спонтанное восстановление магического источника, помимо меня, рядом находился другой очень сильный ведун, а именно Андрей Воронцов. Уверяю вас, мне неведома какая-либо методика восстановления утерянного дара. Так что рекомендую обратиться напрямую к виновнику излечения Даниила Петровича». После этих слов бокал с толстым дном выпал из царевых рук и, ударившись о мягкий ковер, устилавший пол, укатился под стол, не разбившись. «Снова этот инсургент!» — в сердцах воскликнул государь-император. «Сначала с германцами снюхался, потом полностью лишил нас авиационной промышленности. Теперь, оказывается, только ему известна методика восстановления утерянного дара». После этих слов огорченный государь буквально выскочил из собственного кабинета, оставив наедине дядю и боярина. Первым отошел от неожиданной царевой истерики иноземцев. Пожав плечами, он обратился к Константину Васильевичу. «Сочувствую, ваше императорское высочество, но ничем помочь не могу. Рад бы, но такими способностями не обладаю. Засим позвольте покинуть вас». «А насчет связи Воронцова с германцами, я абсолютно уверен в том, что это навет со стороны недругов. Надеюсь, когда царь-батюшка во всем разберется, и Андрей будет полностью реабилитирован, вы получите возможность восстановить утерянный дар». Выйдя из царского кабинета, Драгомир Германович неожиданно подумал. А ведь их императорское величество явно сожалеет о том, что опрометчиво связался с моим сыном. Это, вне всяких сомнений, является косвенным доказательством его невиновности. Зная уравновешенный характер Андрея, можно быть уверенным, что магической дубиной врагов уничтожать тот сходу не бросится, и дурного, супротив действующего императора, не измыслит. Так что пока нам с шуйскими дергаться не стоит. Но на всякий случай мне следует нанести визит вежливости Яромиру Афанасьевичу для разработки совместных действий двух наших родов.